Глава 15. Май 2025 год. Поселок Сойка. Ната. Когда стих шум моторов и судорожные всполохи фар уезжающих автомобилей сменились ровным светом уличных фонарей, Наташа, стоя посреди гостиной, огляделась. «Наш дом осквернили», — сказала она, чуть ли не плача, обращаясь к мужу. «Вломились, натоптали, все перевернули вверх дном, перепачкали, а кухню так и вовсе превратили в свинарник. Нет, вы только посмотрите!» Теперь уже она обращалась уже к обоим, Игорю и смирно сидящей на голубом пуфе незваной гостьей Нине. «Нет, вы только подумайте, с чего все началось!» «Ну, убили женщину в поселке, но не повезло нам, что ее тело нашли по соседству с нами. Так потом еще убили и Свету, причем только лишь за то, что она случайно оказалась на улице в то время, когда убивали эту музыканшу. Убили просто как свидетеля, и надо же ей было оказаться в это время там же. И почему она не рассказала нам об этом убийстве, почему не посоветовалась, как поступить?» Почему она решила в первую очередь позвонить вам, Нина, как будто бы вы могли что-то предпринять, находясь так далеко от нас? Нина, ну чего вы молчите? «Быть может, не хотела вас тревожить?» Начала Нина хрипловато, потом, прочистив горло, продолжила. «Может, не была уверена в том, что кого-то убили, услышала звуки выстрелов, подумала, что у кого-то колесо лопнуло или петарду где-то взорвали?» «Да и я, честно говоря, услышав выстрелы, мог бы предположить все, что угодно, кроме убийства», — поддержал Нину Игорь. «К примеру, подобные громкие звуки могут быть произведены строительной техникой, краном или экскаватором, а здесь, в поселке, еще идет строительство коттеджей. Или же это может быть громкий звук выхлопа или вообще разрыв облаков. Это я, конечно, уже начитался в интернете». «Вы такие странные!» — возмущенно воскликнула Наташа. «А я вот точно бы поняла, что это за звуки. В поселке был вечер или уже ночь, точно не знаю. Но в это время здесь тихо, если не считать шума какой-нибудь вечеринки с музыкой, смехом, фейерверками. Но не помню, чтобы в последнее время здесь было что-то подобное. Думаю, Света не только услышала звук выстрелов, но и увидела стрелявшего. Вот в чем дело». И бросилась от страха бежать, забежала домой через свою дверь, да и заперлась, замерла. А не рассказала она нам о том, что увидела, потому что тогда ей надо было объяснить, что она сама-то делала в такой час на улице. «Да может, она просто вышла прогуляться», — робко предположила Нина. Это была очень скромного вида женщина с такими мелкими и неприметными чертами лица, что, увидев ее, и не запомнишь. Наташа, оценив ее одежду серого цвета, седые волосы, сразу же мысленно прозвала ее мышью. «Нина, ну что вы такое говорите? Какие прогулки, когда она к вечеру была выжата, как лимон? У нас большой дом, уборки здесь очень много, да плюс еще и готовка. Я хочу сказать, что если бы даже она работала только у нас, то к вечеру у нее было бы, поверьте, только одно желание — лечь и отдохнуть. Но она нашла себе еще одну работу. Пусть там и не такой большой дом, но все равно, чтобы заработать, там надо впахивать. В этом поселке живут непростые люди, и если они берут тебя на работу, то и требования у них будут высокие». Хотя не факт, что эти старушки Козыревы платили ей много. Думаю, мне еще предстоит с ними встретиться и поговорить. Уверена, что они ей еще и задолжали. Так вот, надо будет забрать деньги и передать родственникам Светланы, хоронить-то они ее будут. Да у нее только один племянник-инвалид и есть, она собирала ему деньги на лечение. Да, она говорила. И где эти деньги? Ната... возмутился некорректным вопросом жены Игорь. «Да ничего, правильный вопрос. Деньги Света хранила у меня, так что и хоронить ее буду я. Постараюсь все сделать скромно, но в то же время достойно. А оставшиеся деньги я свои добавлю и помогу ему оплатить операцию. Он попал в аварию, у него сложнейшие переломы стопы, Думаю, я все решу и поставлю мальчишку на ноги». «Мы поможем», — неожиданно сказал Игорь, чем удивил Наташу. Казалось, он брякнул это, даже не подумав, так расчувствовался. «А сколько не хватает?» — не сдержалась Наташа. «Ната, я все решу, не забивай себе этим голову. Ты просто пойми, что наша Света работала на двух работах только для того, чтобы поставить племянника на ноги. Кстати, сколько ему лет?» 22, — ответила Нина. «И как же это случилось? Он сам был за рулем?» «Нет, что вы, у него кроме велосипеда ничего и не было. Его мама умерла, когда Лёше было 5 лет, и его воспитывала Света. Лёшу сбила какая-то иномарка, водитель скрылся. Такие вот дела». «А если бы не скрылся, то мог бы и помочь с операцией», — задумчиво произнес Игорь. «Но ничего, говорю же, помогу. Мы с вами потом посидим, посчитаем». «Да, верно, для начала все вместе навестим этих Козыревых. Надеюсь, что они отдадут нам заработанные Светой деньги. Словом, все решим, Нина». «Послушайте». Вздохнув, встала со своего места Наташа и с тоской посмотрела в сторону кухни. «Давайте уже перекусим, что ли, но для начала приберусь». «Я помогу вам», — с готовностью поднялась Нина. «Вы займитесь едой, а я все быстро приберу и помою. Вы только покажите, где у вас что, и все. Я же тоже в Москве домработницей работаю, все быстро сделаю. Кстати, я и рассказала Свете про наше агентство». Помогла ей устроиться. «Игорь, ты тоже помоги, надо вынести мусор», — по-хозяйски скомандовала Наташа. На кухне женщины разговорились. «Нина, я понимаю, вас уже замучили допросами, но мне-то можете рассказать еще раз, когда вы видели Свету последний раз и о чем говорили с ней по телефону?» Наташа не без удовольствия наблюдала за тем, как ловко и на самом деле быстро Нина убирается на кухне, как, собрав в пакет остатки еды, аккуратно сложила в посудомойку грязную посуду, тщательно протерла стол. Сама она, дождавшись, когда освободят стол, принялась доставать из холодильника свои контейнеры с закусками. «Она была у меня на прошлой неделе с ночевкой. У Светы был выходной, и мы с ней сходили в кино на утренний сеанс. Утром всегда билеты подешевле. Смотрели «Сладкую жизнь» Феллини. Ох, какая же там была красотка в черном бархатном платье. Мы еще тогда со Светой подумали, размечтались, что вот накопим денег, да и купим или пошьем себе черное бархатное платье для театра. Или просто, чтобы погулять по вечерней Москве. Жизнь проходит, и что мы с ней видели, кроме грязных унитазов да швабр?» «Она ни на что не жаловалась?» — спросила на всякий случай Наташа, надеясь на то, что Света была довольная своими хозяевами. «Жаловалась. На боль в пояснице. Я ее на ночь натерла хорошим бальзамом, укутала пуховым платком, и наутро ей стало легче. Вы же хотите спросить, жаловалась ли она на вас, да?» Нина горько усмехнулась. «Нет, ей нравилось у вас работать. Она часто повторяла, что у вас очень красивый дом и что убираться легко. Хороший беспроводной пылесос плюс робот-пылесос. Она говорила, что в отличие от Козыревых, вы к ней не придирайтесь, что муж у вас хороший, спокойный, вот как-то так». «Приятно слышать», — дрогнувшим голосом отозвалась Наташа. «Господи, как же ее жаль-то! Скажите, Нина, а у нее не было друга, мужчины? Она ничего вам не рассказывала?» «Да, был у нее один, мясник, Григорием звали. Он из Боголюбова, откуда она приехала. Но после того, как она перебралась в Москву, он даже звонить ей перестал. Говорят, что он начал встречаться с продавщицей из магазина. Но Света не очень-то и переживала, говорила, что ей сейчас не до личной жизни, что надо Лёшу поставить на ноги, иначе у нее душа не будет спокойна». «А где она там работала?» «На одном крупном агропредприятии, конкретно на курином фарше. Но работа там адова, физически очень тяжелая, да и далеко добираться. Это я уговорила ее приехать в Москву, о чем сейчас, конечно, жалею. Мы с ней подруги, я тоже родом из Боголюбова. Работаю в Москве, в одной семье уже 6 лет. Хожу по театрам, когда есть возможность купить билет с хорошей скидкой или просто дешевле, если место на балконе. Летом живем в загородном доме на свежем воздухе. Кругом красота, кормят хорошо, да и хозяева люди приличные. Понятно. Так, а что она рассказала вам по телефону? Да не успела она ничего рассказать. Только начала говорить, мол, мне, Нина, надо тебе рассказать что-то важное. Я увидела кое-что и теперь не знаю, как мне поступить, что сделать. Вот как-то так. А потом раздался такой звук, как будто телефон выпал из рук. И все. Потом все стихло. Следователь же сказал, что рядом со Светочкой лежал раздавленный телефон. Получается, что когда она говорила со мной, убийца уже был где-то рядом. И он понял, что сейчас она может рассказать о нем, я так думаю. Поэтому он ударил ее по руке, телефон выпал, он раздавил его, буквально втер в землю, в грязь, и начал душить. В котором это было часу? Около 9 вечера, уже темнело. А что она делала там? Собиралась сесть на электричку? Ну да, собиралась ко мне, хотела, думаю, все рассказать в подробностях. «И что же, людей на платформе не было?» «Выходит, что не было. Недавно дождь прошел, а может, еще и продолжал идти. Может, она одна там и была, голубушка. Если бы там был еще кто-то, то на нее никто бы и не напал, и она была бы жива. Добралась до меня, мы бы с ней все обсудили». «Но почему же она нам не рассказала?» Никак не могла угомониться Наташа. «Зачем поехала на ночь глядя в Москву?» «Значит, не была уверена в том, что увидела или услышала, я не знаю. Сама уже ничего не понимаю». «Получается, что Свету задушили в тот же вечер, когда нашли Караваеву», — задумчиво произнесла Наташа. «Просто ее нашли через сутки. Ну вот и объяснение. Она возвращалась от Козыревых, увидела убийство, испугалась, прибежала домой и затаилась. Нам ничего не рассказала. Потом у нас была полиция, нас допрашивали, и она снова ничего не рассказала. И только после этого, уже вечером, решила отправиться к вам». «Постойте. Она сказала, что увидела что-то, а потом добавила... нашла кое-что». «Пистолет?» «Не знаю. То есть она увидела и нашла, быть может, это в ее случае одно и то же. Увидела и нашла. Не знаю, я уже запуталась». Наташа между тем заварила чай, накрыла на стол, достала бутылку водки, позвала мужа. «Игорь, пойдем помянем Светлану». Все трое выпили по 2 рюмки водки, закусили. Нина постоянно хлюпала носом, Наташа принесла ей рулон бумажного полотенца. «Скажите, Нина, а что рассказывала Света вам об этих старушках Козыревых?» «Говорила, что они бездельницы, что деньги им упали с неба, что очень любят себя, что им повезло в том плане, что старшей сестре, вдове, от мужа досталось целое состояние. Младшая сестра никогда не была замужем. Она всю жизнь жила одна, работала в музее, какой-то научный сотрудник или искусствовед. И когда Зоя овдовела, пригласила к себе сестру. И вот с тех пор они живут вместе, радуются жизни». Нина говорила, что у них и садовник имеется, который совмещает работу водителя, сантехника, плотника, короче, мастер на все руки. Ему лет 50 на вид. Он живет там же, у Козыревых, в пристройке. Нина быстро опьянела. Она пила и почти ничего не ела. Наташа, глядя на катящиеся по ее бледным щекам слезы, думала, что так вытекает из нее выпитая водка. «Я только понять никак не могу», — с трудом говорила, уже не владея языком, Нина. «Если эту Караваеву убили из-за какой-то безделушки, то кто же подложил ее ему домой? Или я что-то не так поняла?»